Глава 59. Злата. Ты, наверное, хочешь детей? Интересуюсь в полной темноте, кончиками пальцев оглаживая каменные мышцы на груди. Рука Амира, плавно кочующая по моему позвоночнику от основания шеи до обнаженных ягодиц, замирает на пояснице. С чего вдруг такие выводы? Я смущаюсь. И от обескураженности, встроенный в низкий голос, ловлю в груди искры разочарования, которые вот-вот разгорятся ярким пламенем. Стоп. Я же не хочу детей. Я сама пока как ребенок со взрослой душой. Там, в ванной, мы не предохранялись. Поспешно оправдываюсь перед Амиром. Я подумала... Ты застала меня врасплох своими умозаключениями по поводу того, что все подумали о тебе. Я хотел успокоить. С легкой усмешкой произносит он и царапает щетиной висок. У тебя получилось. Слабо улыбаюсь. Прости, ничего страшного. Тем более я вряд ли смогу. Ну, забеременеть. У тебя какие-то проблемы? Не знаю, я ходила к врачу в поликлинику. Она сказала, это может быть гормональный сбой из-за стресса. Месячных вот уже 3 месяца нет. Но если получится, то я не против. Больше этого не повторится. Амир успокаивающе поглаживает мое плечо. Я не собираюсь портить твою жизнь, Злата. Это было бы слишком эгоистично. А вот здоровье надо проверить. Договаривает, но я его уже не слышу. Что он имеет в виду? Ты сказал портить твою жизнь? Конечно. Тебе всего 18. Почти 19. Поправляю. Получается по-детски. Мысленно бью себя по лбу. 18-19. Невелика разница. Тебе нужно получить хорошее образование и начать жить обычной жизнью девушки твоего возраста. Я и живу обычной. Сейчас ты живешь жизнью 40-летней тетки, которая с трудом тянет лямку. Он снова злится. Вот еще. Закатываю глаза. Неправда. Давай не будем ругаться. Куда бы ты хотела поступить, Злата? Чем заниматься? Не знаю. О чем мечтала в детстве? Девочки обычно хотят стать врачами. Хотела стать блогером. Тихо отвечаю, вспоминая себя несколько лет назад. Этому где-то учат. Нет такой профессии, Злата. Неужели родители тебе об этом не сказали? Мама говорила, что дальше ПТУ в соседнем Спинково-городке мне не уехать, а папа вообще редко с нами общался без ремня. Пиздец. Рука на моем плече становится тяжелой. Так я понимаю, что Ходжаев взбешен. Как и всегда, пугаюсь малейшей агрессии, поэтому доверчиво прижимаюсь к нему ближе и прошу. Не сердись, мне тревожно становится. Не сержусь. По крайней мере, не на тебя. Нет такой профессии, блогер. Продолжает Амир уже мягче. Это общее название, что-то вроде продавца или менеджера. Чем конкретно тебе нравится заниматься? Реклама, наверное. В Плехановке неплохой факультет маркетинга. Или в МГИМО. Надо смотреть. С ума сошел. Неловко смеюсь. С моими весьма посредственными баллами по ЕГЭ мне ни в жизнь туда не поступить. Вне бюджет. Я с возмущением приподнимаюсь, опершись на локоть. Откуда? Я возьму эту функцию на себя. Перебивает Амир. Ну уж нет. Я не буду брать у тебя деньги. Это что, принципиальная позиция? Если тебе угодно. Вакансия администратора соцсетей в бизнес-авиации пустует. Она создавалась под тебя. И для того, чтобы продолжить работать, не обязательно жить в Дубае. Заработаешь на учебу и на жизнь останется, раз уж ты так категорично в финансовом вопросе. Его невозмутимость и ощущение, что он все решил за меня, от чего-то злят. И работать на тебя я тоже не буду. Сообщаю. Это еще почему? Потому что я не собираюсь брать у тебя деньги. Люди всегда будут думать, что ты мне платишь за секс. Что еще за новости? Конечно, ты будешь их брать, и никто не подумает чего-то подобного. Нет. Смеюсь, пока он резко переворачивает меня на спину и устраивается сверху. Сцепив ладони в замок на затылке, прикрываю глаза от наслаждения. Амир целует жадно, покусывает губы, кожу на шее и касается ртом груди. «Ай!» — схлипываю, раздвигая ноги и выгибаясь навстречу самому любимому человеку. Дальше комната наполняется звуками нашего дыхания с моими частыми стонами и ласковыми словами от Амира. Длинная, наполненная счастьем ночь. Время, которое мы по праву заслужили долгой разлукой. Может, наша любовь неправильная? Отношения богатого клиента и дубайской эскортницы, претерпевшие изменения. Может быть, наша симпатия не была мгновенной и взаимной. Мы явно недолюбливали друг друга вначале. Иногда я его боялась, а он относился ко мне с пренебрежением и отвращением. Потом случился переломный момент. Ужасный, страшный, болезненный, постыдный. Под воздействием алкоголя Амир переборщил с властью, которую я предоставила ему сама, в обмен на деньги. И снова каждый из нас варился в своих чувствах. Я в стыде и ощущении грязи под кожей, а Ходжаев тяжело переносил осознание собственной вины. Мы смогли преодолеть и это. Наши отношения стали настоящими. Кто бы что ни говорил, я жила с ним не из-за денег. Я полюбила его. А он? Ты скучал по мне? Спрашиваю, когда мы снова обнимаемся после секса. На этот раз защищенного. Скучал. Конечно, скучал. Голос ровный, но искренний. Я выдыхаю. Это было неожиданно для тебя? Скорее да, чем нет. Сначала я злился, потом понял, что скучаю. Привык к тому, что ты всегда рядом, к твоему запаху. Влип в него по горло, втрескался. Втрескался в мой запах? Морщусь, обнюхивая свою ладонь. Звучит не очень романтично. Ходжаев не романтик, надо запомнить. А еще он очень сдержанный. Слова не вытянешь. У меня была обратная ситуация. Тяжело вздыхаю. Сначала я хотела тебя понять. Винила себя за глупости, которые натворила. Я ведь всегда знала, что ты мне не по зубам. Жить с этим сложно, Амир. Любить тебя сложно. Почему? Я не такая красивая и уверенная, как твоя бывшая девушка. Не умею себя вести в обществе. Ни разу не замечал подобного. Конечно, просто меня успокаивает. Все он видел. А потом ты начал меня игнорировать. Ты не брал трубку, сколько бы я ни звонила. Мощный торс подо мной тяжело поднимается и медленно опускается. Я пил, Злата. Это было единственное спасение от отца в то время, чтобы не выйти в окно. Помня твое отношение к алкоголю и все, что случилось между нами. Просто не хотела разговаривать с тобой в таком состоянии. Эти разборки не привели бы нас ни к чему хорошему. Так вот, именно тогда, еще там, в Дубае, я тоже начала на тебя злиться и ненавидеть. Даже ненавидеть, удивляется. Тогда я поняла. Шепчу со слезами в глазах. Что? Что это я тебе не по зубам, Амир Ходжаев. Он хрипло смеется, откидывает мои волосы за плечо и снова жарко целует, отвлекая от грустных мыслей. А я доверчиво сжимаю его пальцы. Утро следующего дня выдается чересчур нервным. Во-первых, я впервые за несколько месяцев просыпаю. Просто не слышу будильник и продолжаю нежиться в объятиях Амира. А когда открываю глаза, с ужасом вскакиваю с кровати. Во-вторых, Маргарита Витальевна из-за этого визжит в трубку так, что я чуть сознание не теряю от страха. «Мне надо на работу». Шепчу, оглядываясь в поисках своей одежды. Попутно всхлипываю от обиды. Я столько работала без выходных, что можно было бы простить одно единственное опоздание. Тут же дергаюсь. Я снова делаю себе скидки в счет былых заслуг, а жизнь, увы, не делает скидок. Никогда и никому. Каждый день, каждый счет обнуляется. Чем раньше это понимаешь, тем легче становится жить дальше. «Мы проспали. Скорее, поднимайся!» Стаскиваю одеяло Самира, оголяя подтянутый зад. «Позавтракаем, и я тебя отвезу». Доносится спокойный голос из-под подушки. «Ты издеваешься?» «Взрываюсь. Мне на работу надо!» Повторяю. «У меня заведующая с ума сходит!» «Я слышал. Пусть примет успокоительное», произносит он грубовато, поднимаясь и награждая меня ироничным взглядом. «Мы позавтракаем, и я отвезу тебя на работу, раз уж она так важна для тебя, Злата». «Конечно, важна!» Я быстро принимаю душ, одеваюсь и зачесываю влажные волосы в хвост. Психую из-за того, что не получается сделать это красиво и ровно. Ходжаев же с ледяным спокойствием застегивает пуговицы на рубашке и вдевает в манжеты запонки. Пока я послушно ем завтрак, состоящий из яичницы с беконом, Амир пьет кофе и наблюдает за мной. «Я до вечера на встречах с поставщиками. Если успею, заберу тебя с работы. Или чуть позже заеду. Пообещай, что ты сегодня же займешься поиском нового жилья. Или мне взять этот вопрос на себя?» «Сегодня некогда», — быстро отвечаю. «Но я что-нибудь постараюсь придумать в ближайшее время. Не понимаю, почему ты беспокоишься?» «Я сильная. Правда, сильная». С гордостью произношу, елозя вилкой по тарелке. Долгое время я думала, в чем моя сила. Как у героев Марвел, знаешь. У каждого своя суперспособность. Так вот, звучит банально, но моя суперспособность — умение справляться с трудностями. Помимо нее, конечно, мне еще присущ дар в них вляпываться. Закатываю глаза. «Справедливо», — посмеивается Амир. С улыбкой осматриваю его белоснежную, идеально выглаженную рубашку. Белый ему идет, но черный для меня роднее. До сих пор не верится, что он меня нашел. И скучал. Скучал. Что бы ни случилось, я выживу, потому что сильная. С гордостью произношу. «А твоя суперсила в том, что ты уверенный в себе и решительный. И как это проявляется? У меня есть своя теория на этот счет. Я называю ее «принцип жевательной резинки». Просветишь, если у тебя найдется время, как у коуча?» Скинув руку, Амир смотрит на циферблат на запястье. «Я все равно уже опоздала. Пожимаю плечами и откусываю круассан. Быстро жую». В общем, на кассе каждый второй покупатель говорит мне: «И еще жвачку, пожалуйста, будьте добры». Обычно я киваю на витрину справа от меня и прошу выбрать. Так вот, я заметила, 90% покупателей начинают хаотично хватать все подряд, и только 10% знают точно, какой именно вкус они предпочитают. «Глубокие наблюдения». Он выразительно приподнимает широкие брови. «Я серьезно, Амир». Улыбаюсь, откидываясь на мягкую спинку стула. А потом я вспомнила, что я сама такая же. Вот точно знаю, что люблю арбузную, но когда выбор большой, глаза просто разбегаются, будто сама себе не доверяю. Уверена, у тебя не так. Я вообще не покупаю жвачки. Он морщится. Развожу руки в стороны. Мол, я же говорила. А затем, задумчиво глядя в окно, продолжаю. Мне порой очень не хватает именно этой твоей решительности. Если у меня будут дети, я обязательно буду учить их доверять себе, быть уверенными, что они любят и чего хотят, чтобы они прислушивались только к своим ощущениям в том, что такое хорошо и что такое плохо. Тогда никакие Айки и Рубены им будут не страшны. «Ты никогда об этом не забудешь, да?» — спрашивает Амир, качая головой. Его ладонь до побелевших костяшек сжимает салфетку, поэтому я улыбаюсь и стараюсь расслабиться. Об этом опыте нельзя забывать. Единственное, что говорю — никогда нельзя. После завтрака Амир, как и обещал, привозит меня на работу. Попрощавшись с ним и с Шамилем, бегу внутрь. Маргарита Витальевна к тому времени, слава богу, успокаивается и встречает меня в привычной, иронично доброй манере. Что это за чурка вокруг тебя отирается? Кто? Настроение сразу валится в пропасть. Это вы про Амира? Ну да, не русский. Как еще-то его назвать? Он дагестанец. С гордостью поправляю, сбрасывая звонок от Зойки. Вечером перезвоню, если не забуду. Переобуваюсь в сменку и аккуратно складываю одежду. Это клиент твой был, Зинка? Спрашивает напрямую Марго. Я чувствую, что щеки резко вспыхивают. Конечно, она все видела. Шум вокруг моего имени и того самого депутата был такой, что пропустить просто невозможно. Почему клиент? Отворачиваюсь, надевая яркую жилетку. Это мой любимый человек. Бьющий в спину смех злит, а слова, которые слышу перед выходом из кабинета, ужасно ранят. «Любимый, скажешь тоже». Насмешила. «Разве мужики на таких машинах любят? Трахают все, что под руку попадается, а женятся на чистых девочках, своих. У меня соседи-дагестанцы были на старой квартире, я их хорошо всех знаю. Как облупленных. Ни на что не надейся». Слава богу, рабочий день выходит суматошным. На заводе, что рядом с нашим магазином, день аванса. Поэтому с 4 часов возле кассы создаются пробки из людей. Лицо устает от улыбки, руки от сканера, а ноги к концу смены гудят. Домой я возвращаюсь уставший и разбитый. И снова неуверенный. Злюсь на себя за то, что так доверяю чужим словам и совсем не хочу верить своим чувствам. Приняв душ, бреду на кухню и решаю отварить пельмени. Звонок абсолютно не беспокоит. Воспользовавшись полотенцем, снимаю кастрюлю с плиты и бегу открывать. Глазок давно закрашен коричневой краской, поэтому резко дергаю дверь на себя и от ужаса, пробирающегося в душу, каменею.